Вдруг мальчишка тот с оттопыренными штанинами выхватил из кармана бильярдный шар, запустил в сердцевину костра, пачка распалась, и огонь взметнулся, как от взрыва. Теперь горела спора. Но белый шар из слоновой кости, омываемый огнем, оставался чист и не тронут. Он глядел на меня цифрой 3. Вчера английская радиостанция передала. Над Европой повис чад нацистских крематориев. Я принимал по рации последние известия. Я принимал и видел. Люди, тысячи людей входят в печи. Я видел, они входят туда живыми. Обнаженные люди с синим клеймом, номером концлагеря. В пламени костра светился белый шар с цифрой 3, неподвластный огню, как голова святого. Я смотрел на белую, неуязвимую голову бильярдного шара, запеленутую в огонь, и думал о гитлеровских душегубках. Мальчишка вынул из кармана еще шар. «Прекрати, черт тебя возьми!» – заорал я. Нашел развлечение. Он застыл с шаром в руке и недоуменно вытаращился на меня. Но я должен был разогнать гнетущее чувство хоть этим срывом. «Где вы кии сперли?» Тут мне кто-то положил на плечо руку. «Ты что свирепствуешь?» Это подошел Георгис. Он улыбался. Очки его были подняты на лоб, а в руке он держал лист бумаги, очередной лист из очередной пачки. «Нашли игры», — буркнул я и посмотрел на листок. Он сразу смутился, начал пихать бумажку в карман. «Сейчас мы поменялись ролями». С такой же смущенной мордой я совал в парту Поля де Крюи, когда на уроке Георгис заставал меня за чтением. «Что ты там прячешь?» «Понимаешь», — Георгис снова вынул листок и расправил. «Вот. Эврипиди Альки. 22 года. Адрес. Значит, она жива». «Странно. Так приятно просто читать. Эврипиди Альки, 22 года». «Кто это, Эврипиди Альки, 22 года?» «Одна девушка, учительница». Он, низко наклонившись к листку, близоруко поводил длинным своим носом по строчкам. Засмеялся. «И сестра, Эврипиди Ирина, 24 года». «Значит, двойной от борта?» — спросил его мальчишка. «С победой, маэстро! Партия ваша!» Он торжественно преподнес Георгису шар. Георгис взял из его руки и спокойно, точно осуществляя заранее продуманную операцию, поставил шар на землю и, орудуя кием, наподобие клюшки для гольфа, залихватски и сильно вогнал шар в самое пекло. «Благодарю вас», — галантно сказал он парню и, не прощаясь, ушел. Только подмигнул. А я должен был остаться. Я должен был видеть своими глазами, что эти списки сгорели. Ведь это нашей подпольной организации было поручено узнать, где они хранятся, и направить демонстрантов к зданию. Мы узнали, и мы направили. Так что я должен был увидеть, что эти чертовы списки сгорели все до единого. Письмо. Все-то он выучился измерять наш многоопытный век. как самонадеянный первокурсник, презревший школярские клеточки таблицы умножения и метрических систем –